разграбили и сравняли с землей практически все тиауанакские структуры в долине Мокегуа и быстро укрепили свои позиции, построив неприступную крепость на высоте господствующей над плато, известным как Серро-Бауль. Последствия этого события обнаружены в археологических данных как в Тиауанако, так и в Уаре. К 600 году нашей эры руководство Тиауанако в течение столетий занималось расширением своего влияния на сети обмена ресурсов, находившихся далеко от бассейна Титикаки. Приблизительно с 400 года нашей эры большая часть этой деятельности была направлена на запад, на юг и на восток. Похоже, что политический контроль Тиауанако никогда не распространялся дальше к северу, чем границы бассейна Титикаки. Но Тиауанако распространял сильное культурное влияние довольно далеко на север, даже в долину Куско, вплоть до самого вторжения туда Уари. Влияние Тиауанако достигалось посредством не войны, а скорее его престижа. Согласно археологу Алану Колоте, лидеры Тиауанако ощущали потребность установления союзов с местными поселениями и внушения чувства лояльности и идентификации с престижем и властью государства. Наиболее притягательным аспектом престижа Тиауанако был великий комплекс архитектурных памятников в его городском центре, и это был тот комплекс, который подвергся радикальной перемене около 600 года нашей эры. Украшением священного города Тиауанако была капана, ступенчатая с плоской вершиной пирамида, с которой каскадами лилась вода. Это была гора, наполненная водой, искусственная репродукция священного утеса в Титикаке. Около 600 года нашей эры, одновременно с упадком в Мокегуа, эта выдающаяся земледельческая святыня была развенчана и уступила место сформировавшемуся классу воинов. Дренажная система, позволявшая воде стекать вниз через 7 уровней горы храма, была заблокирована. Одновременно с этим событием 21 тело, в большинстве своем тела мужчин в возрасте от 17 до 39 лет, было захоронено у подножья Акапаны. 18 были обезглавлены, у нескольких не было также рук или ног. Вся эта группа была, похоже, захоронена вместе со страшным пожертвованием из сотен прекрасно разрисованных сосудов, разбитых на тысячи осколков, которые обнаруживали один и тот же постоянный стандартизированный мотив. Они были разрисованы полосами, изображавшими в виде трофеев человеческие головы. Эти же мотивы, содержащие также зооморфические предметы, найдены на разбитых вдребезги подношениях из глиняной посуды той же эпохи в месте расположения Уари. Колата видел в этих событиях проявление важного эпизода военного завоевания, преобразующее события в истории Тиауанако, в ходе которого к власти приходит новый вид элиты – войны. Но есть и другая возможная интерпретация, которая, по моему разумению, выглядит более состоятельной. Все факты указывают на то, что теократы, жрецы-астрономы, чей титул Капака определял их функции, никогда не утрачивали свою власть в Тиауанако. Так подчеркивает и сам исследователь. Тиауанако никогда не содержало постоянного войска и никогда не использовало военную силу как основное средство содействия своему влиянию. Я бы предположил, что к 600 году нашей эры Капакас Тиауанако оказались перед беспрецедентной ситуацией. Приученные в течение столетий к постоянному расширению сферы влияния, основанному на привлекательности их идеологии, они теперь должны были, и притом впервые, увидеть ограничения этому расширению. Я предположил бы, что чудовищное и нетипичное кровопролитие в Акапане около 600 года нашей эры было признаком военного поражения в Мокегуа, и что трупы с отрубленными головами и ногами в Акапане были пленные уари, захваченные силами Тиауанако, отступавшими от дымящихся руин Мокегуа.